Я знаю, друг, ты слышишь глас, ведь созывает Бог всех нас. Пусть в одиночестве мы бродим, но дверь, найдя, к нему приходим. Сквозь всех века, сквозь сотни лет, для пробужденных смерти нет. Кто дверь открыл, тот знает много, но надо выступить с порога. Та дверь странна и необычна, и так для многих непривычно, и миллиарды во тьме бродят, но те, кто ищут, те находят. Но видел ангелов ведь ты, и всей небесной красоты не можешь все же уж забыть. Нам снова в мире стоит жить. Часы небес бегут вперед, шакал завоет и умрет. Начнет планета очищаться, начнем все к Богу возвращаться. Но чистый светил Божий путь, себя немного, по чуть-чуть, мы вскоре многие осознаем, ведь в мире чудо пребываем. Пока нас не было в их мире, пока не пели мы на лире, они слова все извратили и суть поэзии убили. Они нашли ненужные смыслы, но руки были их нечисты, и слов они ту нашу силу уму отдали на поживу. Не знать забавно уж о том, как слово прошлое потом они ножами расчленяли, что я вернусь, они не знали. И полагали, резать можно, коль убиваешь осторожно. Литературный, видя срам, вопрос я скоро им задам. Неинтересно будет знать, как смыслы тайные искать, они старались все время. Не в сердце били, только в темя. Да, пусть посмотрят нам в глаза. И осознание слеза коснется душ, быть может, их. Наш глаз вновь жив и не затих. Услышь меня, мой добрый друг, откинь сомненья темных слуг и устремись по зову духа, ведь знаешь суть духовно слуха. Да, тема Пушкина знатна, но цель у нас у всех одна. Всем пробудиться и скорей глаголом жечь сердца людей.